кабинете Павла Маланин сидел за столом, с явным ожиданием глядя в темный дисплей смартфона перед собой. Когда Тимуров с Юлей вошли, тишина не нарушилась. Павел на своем месте в директорском кресле задумчиво хмурил лоб. Молча встретил обоих глазами. Вичканова, как обычно, подошла к брату, села рядом с ним. «Чего ждешь?» — спросил Тимуров, усаживаясь напротив Маланина. Тот смотрел в дисплей смартфона. На вопрос Славы ответил. «Поднял наших в ЦРУ. Жду, что ответят». «Наших в ЦРУ?» Тимуров покачал головой. «А ты у нас крутой, Маланин. Откуда у тебя наши в ЦРУ? Мы же вроде не дружим ни с кем». Игорь усмехнулся, взглянул на Павла с явным вопросом. Тот разрешил. «Говори». Слава поглядел на одного, потом на второго, покачал головой. «Так, сейчас новый пласт информации ему откроется». «Информаторы нам нужны, как и всем», — серьезно произнес Игорь. «Кое-кого из ЦРУшников, с которыми мы пересекались в ходе работы, симбиотировали. Это обычные рядовые оперативные сотрудники. Они кое-что могут выяснить по делам своей конторы для нас. Но это капля в море». Тимуров вздохнул, взглянул на Юлю. Та интересно так улыбалась. Губы втянула, сомкнула и бровь приподняла. «Все знает Вичканова. Всегда и обо всем. В курсе всех дел». Слава усмехнулся, принял любимую позу Юли, закинул ногу на ногу лодыжкой на колено и спросил. «А мне когда собирались об этом рассказать?» «А тебя не касалось, Тимуров?» — спокойно ответил Маланин. «Работа с агентурной сетью — это не твое». Павел усмехнулся этим словам, а Слава хмыкнул. «Да ну! Почему это?» «Грубо работаешь». Игорь тоже, наконец, улыбнулся. «Ты у нас за таран, Тимуров. Слишком прямолинейный. Интриги плести не умеешь». «Не скажи», — покачал головой Слава. «Плохо ты меня знаешь, Маланин. Я же юрист. У нас, если не умеешь поворачивать людей в ту сторону, в какую тебе нужно, работать не сможешь. Так ты выясняешь, какие планы у ЦРУ на нас?» Ночной вояж беспилотника-разведчика над комплексом явно был не просто так. Игорь утвердительно кивнул. Павел сидел в задумчивости, тер пальцами подбородок. «У нас уже пару дней тишина», — произнес он. «Со всех сторон. Наши контакты в ЦРУ знают только, что по нам работают новые люди, и новый проект засекречен. Информации ни по людям, ни по проекту нет. А работают они хорошо». «Ну да», — Слава согласился, вспомнив атаку беспилотников. «И ЦРУ, и ФСБ выследили их в Ереване, и каждая служба ударила по-своему. Но своих ФСБшников они знали». А кто занимается корпорацией в ЦРУ, пока неизвестно. Нынешний состав явно выше статусом, нежели рядовые оперативные сотрудники. «Возможно, что управление разведки и контроля над вооружениями?» — спросил Тимуров. «Судя по кислотным снарядам от ДТРА, примененным в Армении, это подразделение ЦРУ явно в деле». Павел утвердительно кивнул. «Наверняка участвуют. И если так...» то работает против нас директор Уолтер Кроу. «Знаешь его?» Тимуров наклонил голову. «Не лично, конечно», — усмехнулся Павел. «А что так?» «Тимуров», — хмыкнул Игорь. «Мы не государственная разведывательная служба. Мы чертовы партизаны. До начальников ЦРУ мы просто не дотянемся. У нас нет такой возможности». Маланин поискал что-то в смартфоне, открыл файл, отдал Славе. Тот пробежал глазами строчки личного дела. Информацию брали из открытых источников и любых доступных. «Бывший боевой офицер ЦРУ», — покачал головой Тимуров, оглядывая фото Уолтера Кроу. «Темные волосы, серые глаза, тонкие черты. Даже если бы не было написано, что бывший военный, это сразу можно было понять по выражению лица. Была военная жесткость. Ну, значит, тоже упертый будет». «И войны захочет», — вздохнул Слава. «Ясно. Что дальше?» «Захват нашего комплекса исключать нельзя». Павел откинулся на кресле, сидел, потирая виски. «Захват?» — переспросил Тимуров. «Международный скандал будет». Нарвался на смех Игоря и Вичкановой. «Ладно, ладно, это вы двое разведчики, а я простой охранник», — усмехнулся Слава. «Мне можно и растолковать». «Скандала не будет», — ответил Павел. «Если нападут, никто даже не узнает. Только руководство Либерии. Но их заткнуть ничего не стоит. ВОЗ и договор ВМП тоже не поможет. ФСБ и ЦРУ параллельно готовят против нас обвинения в терроризме. Если кто-то что-то вякнет, они заявят, что операция по захвату этого комплекса основана на террористической угрозе. В общем-то, вечная фишка ЦРУ. Так что мы, Тимуров, сейчас открытая мишень». «Ясно». Слава внимательно смотрел на Павла. «Так хотелось сейчас сказать. Я ж тебе об этом говорил». Подлесный, оценив полный эмоций взгляд Тимурова, засмеялся. «Не переживай. Ты бы не смог это предотвратить. Когда нас прижмут, было лишь вопросом времени. Слишком многим дорогу перебежали». «Можно было это отсрочить», — заметил Слава. «Зачем?» — Павел спросил абсолютно серьезно. «Чтобы потом все время ждать и опасаться?» «Нет, так не пойдет. Проблему надо решать раз и навсегда». «А как пойдет?» — взъелся Тимуров. «ЦРУ захватит этот комплекс, тебя грохнет, получит вирус симбионтов и сделает наш общий земной шарик своей песочницей. Так нормально? Так решим проблему?» Маланин нахмурился при этих словах, но Павел реагировал с юмором. «Ты этого не допустишь, Тимуров». Слава тяжело вздохнул. «Конечно, не допущу. Но можно же было не нарываться». Подлесный усмехнулся, перевел взгляд на Маланина. «Игорь». Тот поднял глаза от смартфона. «Не жди», — покачал головой Павел. Маланин тяжело вздохнул, поджал губы, сидел еще секунду. «Что делаем?» — наконец спросил он. Было понятно, что раз контакт в ЦРУ не ответил на вопрос о том, что планируется в отношении корпорации, значит, возможно, все уже в процессе исполнения. Юля откатилась в кресле от Павла и взглянула на Игоря. «Наши шансы выдержать штурм?» Маланин подумал, прежде чем ответить. «Комплекс предназначен для обеспечения сохранности лаборатории симбионтов», — наконец произнес он. «Подземная часть останется в целости при любом варианте, даже если ядерный взрыв. Территория готова к наземному штурму. Машины к нам не проедут и люди не зайдут. А вот с воздухом проблема, ибо мы же гражданский объект». Игорь покачал головой. «Надо было пару зениток на крышу поставить». Юля невесело усмехнулась. «И как бы мы это объяснили?» «Вооружение на гражданском объекте. Вопросов было бы много». «Когда?» — уточнил Слава. «Сколько надо, чтобы разработать план штурма такого комплекса, как наш?» Юля покачала головой. «Я думаю, он уже есть. Беспилотники над нами постоянно. Это был контрольный пролет. Убедиться, что на территории нет изменений». «Значит, в любой момент», — подытожил Слава. Маланин утвердительно кивнул. Павел, сидевший молча последние минуты, взглянул на Игоря. «Давай-ка сегодня выходной. И завтра, если живы будем. Уберем людей из-под удара. Персонал завода предупреди, чтобы сегодня все оставались по домам». Сотрудники завода жили в городе рядом с комплексом. Внутри на территории располагались только два жилых корпуса для оперативников. «Дежурные смены?» — уточнил Маланин. «Пусть остановят конвейер и сразу уходят», — ответил Павел. «Отдел доставки тоже свободен. Объекты на нашем обслуживании укомплектованы с резервом. Имелись в виду больницы и аптеки Либерии, получающие лекарства напрямую с завода-филиала». «Ясно», — кивнул Игорь. «Оперативников?» — Павел задумался. «На территории сейчас находилась примерно 1/3 оперативного состава. Остальные в полях, на ФАПах в населенных пунктах Либерии. Я бы отпустил всех отсюда, кроме охраны лаборатории», — произнес, наконец, Подлесный. «Чего?» — не понял Тимуров. «Паш!» — даже Юля вопросительно посмотрела на него. «Это ты как себе представляешь? Пустой комплекс, никого. И как дальше? Охрана лаборатории будет выбивать отсюда спецназ ЦРУ?» Павел интересно взглянул на Юлю. Чуть из-под лобья и с улыбкой. «Ладно», — согласился он. «Оперативников оставить на территории. Предупредить о возможном штурме. Точного времени мы не знаем». Так что не спать, заниматься штатными делами, быть готовыми бежать в административный корпус по сигналу оповещения. В приемной послышался звук каблуков. Прошагала к своему столу секретарь Ольга Витальевна. Увидела, что у директора заседания, зашла. «Доброе утро», — весело сказала она. «Павел Александрович, кофе будем?» «Будем», — улыбнулся Павел. «Но недолго. Потом обзвоните, пожалуйста, бухгалтерию и отделы. Пусть девочки не приходят сегодня». «А...» — высказалась Ольга Витальевна. «Так бухгалтерия уже пришла, вместе в лифте поднимались?» «Так рано?» — Павел вопросительно поднял бровь. «Зачем?» На часах было всего 7 утра. «Сейчас». Ольга Витальевна развернулась, подошла к двери приемной и крикнула в коридор. «Наталья! К Павлу Александровичу!» Через пару секунд примчалась главный бухгалтер филиала, молодая Наталья Алексеевна, на ходу набрасывая атласный черный пиджак на плечи и застегивая нижнюю пуговичку под пышной грудью. Щеки раскраснелись от быстрых шагов. «Да, Павел Александрович», — выдала она. Тимуров не удержал смех. Подлесный обаял всех сотрудниц женщин. Блестящий внешний вид и мощная харизма. И вот результат. Смотреть на него без глубокого дыхания не мог никто. Наталья с трепетом замерла под взглядом директора. «Вы почему так рано, жаворонки?» — усмехнулся тот. «Так у нас 8 банк открывается». Высоко, как Настенька из сказки «Морозко», прощебетала Наталья. «Сегодня день оплаты по 5 контрактам с Министерством здравоохранения». Молодая женщина улыбалась. И Павел, видя это, взглянул на нее очень ласково. «Наташ, давайте в темпе. Через час, чтобы вас здесь не было». Это был строгий приказ, но накрытый такой очаровательной улыбкой, что Наталья спросила. «Не хотите нас видеть, Павел Александрович?» За шуткой проявились слова настоящего разочарования. Павел покачал головой. «Ну что ты, Наташ, просто даю вам выходной. Потом Ольга Витальевна вас вызовет». «Хорошо». Наталья упорхнула, окончательно раскрасневшись от общения с Павлом, а тот, убрав улыбку с лица, взглянул на Маланина. «Приступай, Игорь». Маланин медленно поднялся и направился к выходу, а Подлесный взглянул на Юлю. «Ну что, охрана, кто со мной останется? Ты или Тимуров?» Слава хмыкнул. «Наедине с тобой, Паша, целый день. Ты меня через полчаса сам выгонишь». Подлесный утвердительно кивнул. «Тогда свободен. Медпоезд?» Тимуров взглянул на часы. «Прибывает через 20 минут». «Иди принимай», — приказал Павел. «Введи парней в курс дела. На поезде 6 оперативников, включая Марата и Вадима». «Сделаю», — ответил Слава, поднимаясь. Юля развернулась к нему в кресле. Посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, улыбнулись. Часто мысли и желания схватывались в одно целое. Вот и сейчас подумали об одном и том же. О том, что день впереди долгий, а надо дотерпеть до ночи. «Уволю обоих», — насмешливо произнес Павел, заметив притяжение взглядов. «Отправлю на остров на год, в хижину. Как остынете, верну». «Всего год!» — Тимуров расхохотался, уже выходя из кабинета. «Года нам с Юлей не хватит!» Едва он исчез за дверью, Вичканова повернулась к Павлу, и на ее лице не осталось и тени улыбки. «Почему хочешь убрать оперативников с территории?» — спросила она. Павел откинулся на спинку кресла, прикусил губу и молчал. «Паша!» — Юля нажала голосом. Подлесный вздохнул. «Ты знаешь, почему. То, что я хочу сделать, несколько против наших правил. И при этом парни могут увидеть Парацельса». Вичканова усмехнулась. «Но ты же сам сказал, его пора социализировать. Пусть увидят». Она наклонила голову, внимательно оглядывая брата. С момента входа в кабинет уже приглядывалась к нему. Павел это сразу заметил, а сейчас придвинулся к Юле, глядя в глаза. «Так, Паша», — мягко произнесла Вичканова, — «что ты сделал?» «Знаю это выражение лица». Павел внезапно взял ее за руку. «Обмен состоялся», — ответил он. «Пока односторонний. Парацельс нейтрализовал агрессивные колонии. Оставил себя без защиты. Можем действовать дальше». «Вы симбиотировали?» — напряженно спросила Юля. «Да». «Как ты? Как себя чувствуешь?» «Отлично». Вичканова оставалась в напряжении, еще более внимательно оглядывая брата. Но он только улыбнулся и сжал ее ладони. Юля тяжело вздохнула. «Значит, теперь он ждет ответного подарка от меня, как договаривались?» Парацель спросил кое-что за то, что ослабит свою защиту. «Ждет», — кивнул Павел. «Но, как я и сказал, решение за тобой». «Ох, Паша», — покачала головой Юля, — «пока отдавать нечего». Подлесный кивнул. «Тогда пока забудь об этом. Парацельсу не срочно, а у нас сейчас другие задачи. Нужно двигаться дальше как можно быстрее, иначе завязнем со спецслужбами очень глубоко». Юля помолчала, раздумывая. «И ты хочешь использовать Славу?» — наконец спросила она. Павел утвердительно кивнул. «Для чего конкретно?» — нахмурилась Вичканова. «Для чего он тебе нужен?» «Ох ты!» — Подлесный с интересом скинул бровь. «Это что у тебя на лице? Волнение? За Тимурова?» «Да», — строго ответила Юля. «Зная тебя, конечно, волнуюсь». Павел шумно хмыкнул. «Хм, надо же! И насколько он тебе дорог?» «Очень дорог», — ответила Вичканова и невольно улыбнулась. Стоило сказать это вслух, чтобы по-настоящему прочувствовать значение слов для себя. Павел наблюдал еще мгновение за выражением ее лица и, наконец, вздохнул. «Я рад. Я действительно очень рад. Вот и не грозись угробить его», — заметила Юля. «Кто говорил про угробить?» — засмеялся Павел. «Тимуров сам кого хочешь угробит. И начнет с меня, кстати». Это насмешило Вичканову, и напряжение на ее лице разгладилось. Павел, глядя на нее, серьезно пообещал: «Не бойся, Люля, все будет хорошо».